Все простыни были в круглых пятнах крови, сочившиеся из тонкого пореза на его шее. Глаза под густыми сросшимися бровями были широко открыты, фиолетовый язык вывалился изо рта. Лили взяла с кресла сумку, подняла туфли и направилась в ванну. Здесь она стянула с себя красное платье, но осталась в перчатках. Затем быстро, но внимательно изучила свое отражение в зеркале, проверила, нет ли крови. Содержимое сумки высыпало на столешницу рядом с раковиной. Темные солнцезащитные очки, светлый парик под мальчика, футболка и джинсы, а в них завернутые черные кроссовки. Она сняла рыжий парик и напялила всю эту одежду. Потом натянула светлый паричок на свои темные, коротко стриженные волосы и аккуратно приладила его, глядя в зеркало. Новый цвет волос и прическа абсолютно изменили ее внешность. Даже загорелая кожа казалась темней. Она сняла накладные ресницы, пару раз моргнула и пихнула их в сумочку. Туда же она затолкнула и красное платье, и туфли на шпильках. Потом надела солнцезащитные очки. Выйдя из ванны, Лили присела на корточки перед одеждой Макса и копалась в ней, пока не обнаружила пухлый бумажник, который тоже отправила в свою сумочку. Торопливо пройдя гостиную, Лили осторожно открыла входную дверь, посмотрела по сторонам. Никого. Только... Тут она сняла свои длинные перчатки, сунула их в сумочку, шагнула в коридор и прислушалась. Дождалась щелчка автоматически захлопнувшейся двери, затем она направилась к запасному выходу, дверь открыла бедром, спустилась на пару пролетов вниз по лестнице и только тогда прошла на площадку к лифту. На лифте вниз до первого этажа, дальше прямиком через холл на улицу, к веренице такси, выстроившейся у самого входа в тропическую бухту. Лили нырнула на заднее сиденье первой же машины. За рулем был добродушный чернокожий толстяк. Он обернулся и улыбнулся пассажирке. «В аэропорт», — отчеканила она. «Я спешу». Глава вторая. Карты сдавала настоящая ветеранка Вегаса, эдакая старая ездовая лошадка, низенькая, толстая и вся в бородавках. На медальоне у нее значилось имя Агнес. Она утверждала, что в молодости к ней под раздачу попадали и Бакси Сигал, и Фрэнк Синатра, и Джо Бишоп. Примечание. Бакси Бенджамин Сигал. Гангстер, основатель полосы Лас-Вегаса, на которой сейчас сосредоточены все основные гиганты игорной индустрии. Фрэнк Синатра — известный американский эстрадный певец, киноактер Джо Бишоп — известный артист эстрады. Правда, с годами она скатилась к самому подножью служебной лестницы и вот теперь трудилась в заведении под названием «Черный ход в рай». Довольно унылом месте, где можно было сыграть в карты. Находилось оно в стороне от Desert Inn Road и далеко за пределами туристической зоны, так что едва держалась на плаву. Агнес носила пучок в виде осиного гнезда, щедро залитый лаком. Волосы ее были окрашены в бледно-розовый цвет. Когда Джо Райли смотрел на ее прическу, дама напоминала ему жабу, на которую нахлобучили моток сахарной ваты. Джо смотрел, как руки Агнес, сплошь покрытые старческими пигментными пятнами, ловко раздают карты. По две каждому игроку, пять на середину стола, играли в техасский покер, самый популярный в Вегасе. Сам-то Джо предпочитал покер «Омаха», уже успел сыграть в него в одном из крупных игорных клубов, а потом уже заглянул сюда, в черный ход. Подвернулась безлимитная игра, он и засел. Джо пробыл здесь часа три, и ему пока везло. Он поднял уже больше 2000 зеленых. Этого ему надолго хватит, и номер в мотеле оплачивать, и еду в забегаловках. Два мрачных пожилых мужика едва смогли остаться при своем, решили, что на сегодня пора остановиться, и ушли. Джо сознавал, что ему надо бы последовать их примеру. Было уже 2 часа, и эти ночные бдения за карточным столом давались ему совсем не так легко, как раньше. Месяц назад ему стукнуло 40. Наступление пресловутого среднего возраста он встретил один. Напился в мотеле в каком-то городишке в штате Небраска, до его темных волос уже кое-где добралась седина, и каждый раз, глядя в зеркало, он находил все новые морщины, да? 20 лет покера и кутежей ночами напролет не проходит даром. Как там говорится у автолюбителей, неважно сколько лет, главное какой пробег, пробег, черт подери.